провинции ситуация была ничуть не лучше. И в Лионе, и в Марселе пребывание в больнице больше напоминало тюремное заключение. Курс лечения же больше всего походил на пытки и наказания. Санитарные требования не выполнялись никогда. Если попытаться составить список наказаний и страданий, которым подвергались во Франции девушки только за то, что они были больны, то мы никогда не закончим. В больнице Динан палата для венерических больных была грязнее иной помойки. Все стены были в паутине, а монахини устроили на крыше карцеры для недовольных. В военном и гражданском госпитале Сен-Дизье палату для венерических больных запирали на засов, а окна в ней были зарешетчены. В больнице Сен-Морис-де-Пеналь прямо рядом с палатой располагался карцер, а сама палата была всегда заперта на ключ. В странноприимном доме в Шато-Тьерри венерических больных сначала держали в палате для буйных, располагавшейся в бывшей пекарне, которая находилась прямо над моргом, а потом поместили в одну палату со стариками, страдающими маразмом. Ох, им самое место здесь, в одной палате с этим нечистым старичьем, восклицает надзирающая за ними монахиня. Больные регулярно поднимают восстание, впрочем, длятся они недолго, так как власти жестоко подавляют их. Мятежи, поддерживаемые всем населением больницы, происходили и в Сен-Лазаре, и в Лионе, и в Сент-Этьене, вплоть до самого начала Первой мировой войны. Однако власти совершенно не желали изменять условия содержания проституток, из чего мы можем сделать однозначный вывод о том, как они, дважды заклейменные своим грехом и своей болезнью, воспринимались обществом. Пусть эти женщины, служащие громоотводом для страстей самцов, остаются за решеткой, невидимые для мира, и пусть их постигнут самые жестокие наказания. Таково было тогдашнее кредо. К бездействию властей следует добавить и неэффективность большинства самих диспансеров. Лечение ртутью, калием и йодом устраняло лишь внешние симптомы заболевания. Главная функция этих диспансеров-лепрозориев, как можно судить, заключалась в заточении больных под предлогом воображаемого лечения. Девушек выпускали из них с документами, в которых значилось «практически здоров», но сами они все равно оставались больны сифилисом. И снова начинало крутиться это адское колесо. Снова к проституткам приклеили старые ярлыки, сточные канавы общества, средоточие греха, источника заболеваний, передающихся половым путем, гниющей плоти. Она испытывала гордость от того, что больна. Она восторгалась своей силе, своей способности заражать. Ах, мерзавцы изморали ее. Что ж, она сама теперь изморает других, молодых, старых, красивых, уродливых, всех, кто увяжется за ней, всех, кому она только сможет передать этот вирус поцелуем или укусом. Она наслаждалась этой горькой страстью. У нее кружилась голова от предвкушения будущей мести. Она не могла дождаться, когда старицей отплатит злом за зло, когда она начнет заражать всех без устали. Она шагала по улицам Парижа, по подземным переходам, по галереям, по всем местам, где были прохожие. Она была черной дырой, в которую проваливалось все – здоровье, счастье, семья. Маргарит – проститутка. Уличная девка, находящаяся вне закона, бешеная, взбалмошная, заразная, представляла собой предмет сильнейшего беспокойства для врачей, моралистов и власть держащих, которые никак не могли возродить былую страсть мужчин к борделям. Изменился образ мышления. Статус пансионерок, борделей все больше и больше начинает пониматься как рабский, и поэтому изменяется сам образ любви. Разумеется, женщины остаются женщинами, то есть производительницами потомства, но постепенно в головы людей начинает проникать идея равенства, идея товарищества в любви, идея равного обмена чувствами и половыми удовольствиями между мужчиной и женщиной. Юные поколения все больше проникаются этой мыслью. Голос феминисток и шок Первой мировой войны, в результате которой очень многим женщинам пришлось научиться жить без мужчин, сумели создать в людях новый образ сексуальности, менее манихейский, чем прежний. Объяснить эволюцию вкусов невозможно, особенно вкусов сексуальных. Но как иначе понимать возникший тогда вкус мужчин к женщинам, не заточенным более нигде, нежели как стремление, надежду, пусть иллюзорную, найти в них скорее партнера в удовольствии, чем сточную канаву? Да, все эти женщины – публичные девки. В центре отношений все равно остаются деньги. Чтобы получить удовольствие, нужно, как и раньше, платить, но теперь радости получается больше, так как девушка отдается мужчине по собственной воле, а не ждет его покорно в борделе. Попытки заточить порог потерпели крах, а с ними и сами регламентаристы. Никогда уже бордели не вернут себе былой славы, никогда в них уже не будет ходить столько людей, а в 1946 году их вовсе запретят. Но в это время уличная проституция будет жить полной жизнью, изменяясь одновременно с модой и веяниями в обществе. Эти девушки не свободны и, вероятно, никогда не будут свободны, потому что причина проституции – нехватка денег. Но с тех самых пор, как эра борделей ушла в прошлое, они стали ближе, стали больше похожи на самых обычных людей, стали любить сильнее и перестали воплощать в себе страсть к совокуплению по-звериному в тисках доисторической страсти.